Глава 33. Ира. Я взглянула на Андрея. «Ты ничего не забыла?» Он постукивал пальцем по губам, намекая, что я оставила его без прощального поцелуя. Я закатила глаза и подошла к нему. Погладила по шее, он взял меня за талию, прижал к себе и нежно поцеловал. А потом прошептал в губы. «И все-таки я тебя провожу. Я поеду следом за тобой». «Я могу сама доехать». «Ты сможешь?» Кивнул он и указал на булочку. «А вот это ведро с болтами под большим вопросом». «Ой, делай, что хочешь». Я махнула рукой, подошла к своей машине и села за руль. Андрей открыл свою хищную тачку и сел за руль. Когда я тронулась с места, он последовал за мной. Из динамиков фоном играла моя любимая песня. На светофоре он остановился рядом со мной, несколько раз нажал на газ, и машина злобно прорычала. Он подначивает меня погоняться? Или показывает, как надо продувать тачки ноздри? Андрей улыбнулся широкой, ослепительной улыбкой и подмигнул мне. Впереди дорога пустая. В выходной день на дорогах мало машин. Я барабанила по рулю, смотрела на обратный отсчет красного сигнала и думала, нажать на газ на зеленый или нет. 3, 2, 1. Желтый. Погнали. Я рванула на зеленый и оставила шокированного Жданова с носом. Правда, ненадолго. Он явно не ожидал, что я решусь погонять. И тут же поравнялся со мной. Я утопила педаль газа в пол и разогналась по прямой до 90 км в час. «Давай, булочка, поехали, родная!» Андрей ехал рядом и то отрицательно качал головой, то махал рукой, мол, хватит, притормози. На следующем светофоре я остановилась. Он подъехал максимально близко, опустил свое стекло и показал, чтобы я тоже опустила. Я нащупала ручку стеклоподъемника и начала крутить, медленно опуская стекло вниз. Здесь не было крутых электростеклоподъемников, как у него. «Я тебя прибью», — прошипел Жданов. Я хохотнула и тут же начала крутить в обратную сторону, чтобы закрыть. Я сделала музыку громче и показала, что ни слова не слышу. Он с досадой закатил глаза и ударил по рулю. Когда загорелся зеленый, я поехала в обычном городском режиме. Хватит, а то у Жданова случится сердечный приступ. Я припарковалась возле продуктового магазина. Он находился в соседнем доме от моего. Андрей со свистом припарковался рядом и взбешенный вышел из машины. «О, кажется, у меня проблемы». Я вышла из машины. «Ты что творишь?» — рявкнул он. «Андрей, все в порядке, успокойся». «В порядке? А если бы твоя чехотка развалилась к ебеням?» «Она не развалится. Хватит обижать мою машину». Андрей до хруста сжал челюсть, его желваки ходили туда-сюда, а из ноздрей вот-вот пыхнет пламя. Он выдержал паузу. «До 10 считает?» «Еще раз так сделаешь, останешься без прав, поняла? Гонять будешь на своих двоих». Указывая на меня пальцем, гневно рыкнул он. «Ты не посмеешь», — опешила я. «Хочешь проверить?» — кипел он. «Нет, не хочу». Я отрицательно замотала головой и выставила ладони в примирительном жесте. «Я тебе на нее ограничитель скорости поставлю. Будешь ездить 50 км максимум». «Не надо ограничитель». Я сделала осторожный шаг к нему. «Я больше не буду гонять», — тихо пообещала я. Он шумно дышал и коршуном смотрел на меня. Еще один шаг, и я оказалась к нему максимально близко. «Обещаю», — сказала я и жалобно посмотрела в красивые, но потемневшие от гнева серо-зеленые глаза. «Если узнаю...» «Я не буду», — я обняла его за шею, притянула к себе и поцеловала в мягкие губы. Он не разомкнул свои и не ответил. Все еще злился. Я провела языком по нижней губе. Тяжелый выдох в губы. Он обхватил меня за талию, прижал к себе и, наконец-то, сдался. Обхватив ладонью мое лицо, он даже не целовал, а клеймил. Жадно, отчаянно. И этот поцелуй рассказал мне все. Я не безразлична Андрею. Он реально за меня переживал. «Не смей больше гонять, поняла?» Пристально глядя в глаза, хрипло прошептал он. «Поняла. Я все поняла», — примирительно прошептала я. «Сумасшедшая! Выпарю тебя! Ты у меня доиграешься!» — пригрозил он. «Меня нельзя пороть. Со мной можно только нежно». Я потерлась щекой о его грудь. нежно выпарю, а потом жестко трахну». «Тогда я подумаю», — усмехнулась я. «Я предупредил. Делай выводы. Второй раз повторять не буду», — уже спокойнее сказал он. «Хорошо, я тебя услышала». Я крепко обняла его и прикрыла глаза. Не хотелось с ним ругаться. «Ты пойдешь в этот магазин?» Сделав акцент на слове «этот», вдруг спросил он. «Да, сейчас куплю по списку и домой». Кивнула я и разомкнула объятия. «Дай ключи от корыта». «Зачем?» «Сам перегоню на стоянку», — проворчал он. «А ты иди за продуктами, мама ждет». Спорить я не стала. Лишь цокнула языком и положила ключи в открытую ладонь Жданова. Он быстро перегнал мою машину и вернулся в магазин. Я стояла на кассе, и мне пробивали продукты. «Ты все уже?» «Да, почти». «2302 рубля», — сказала кассир. «Картой». Одновременно ответили мы с Андреем, и я нахмурилась. Он достал из кармана кошелек, вытащил карту и приложил к терминалу. Вот хотелось возразить, что я сама могу заплатить за свои же продукты, но понимала, что он снова начнет изрыгать пламя. «Спасибо», — выдохнула я, и он забрал у меня из рук полный пакет. «Пойдем, провожу». Хмыкнул он и направился к выходу. Мы дошли до моей квартиры. Я открыла дверь, и нас встретила мама. «Ой, вы вдвоем приехали?» — удивилась она. «Здравствуйте, Мария Ивановна». Добродушно улыбнулся Жданов. «Я на минутку. Всего лишь помог Ире донести пакет с продуктами». «Спасибо, Андрей», — в ответ просияла мама. «Пожалуйста», — ответил он и посмотрел на меня. Мама забрала пакет и ушла на кухню, оставив нас одних. «Я позже тебе напишу по поводу завтра», — тихо сказал он. «Хорошо». «До связи», — шепнул он, чмокнул меня в губы и пошел к лифту. Я закрыла дверь и шумно выдохнула. Потушен очередной пожар. Как же с ним сложно. В проходе появилась мама и с хитрым прищуром спросила. «Друзья, говоришь?»